Алекс Д. Ланна Мейер. «Нам нельзя». Читают Виталий Сулимов и Валерия Егорова. Глава первая. Александра. Я до сих пор не верю в то, что он действительно сделал это. Никогда не думала, что риторический вопрос, возможно ли простить измену, станет для меня актуальным. Буквально встанет ребром, точнее, комом в горле. А если говорить совсем не сдерживая эмоций, катком пройдется по моей и без того раздробленной жизни. Я полгода собирала себя по кусочкам, и в тот самый момент, когда мне показалось, что все приходит в норму, а наш с Олегом брак находится на пороге открытия долгожданного второго дыхания, я узнаю о том, что Новый год он планирует отмечать не со мной. Закутавшись в кашемировый свитер и спрятав кисти рук в рукавах, я стою у окна на втором этаже нашего загородного коттеджа, накрытого легким серебристым снегопадом декабрьского вечера. На календаре 30-е число. И это время, когда целый год совершает свои последние жадные вздохи. В моей грудной клетке происходит примерно то же самое. И я чувствую, как периодически схватывает дыхание. Пытаюсь собраться и настроиться на праздник, вглядываясь в очертания происходящего за стеклом. Медленный вальс снежинок, опадающих крошечными кристаллами вечности, вспыхивающая разноцветными гирляндами елка. Отблески огоньков ласкают ее ветви и отражаются на снежном покрывале заднего двора под аккомпанемент песни, доносящейся из колонок моего ноутбука. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. В такие моменты так хочется вернуться в беззаботное детство, когда каждый Новый год действительно был праздником и ассоциировался исключительно с волшебством, чудом, сказкой и подарками. И, конечно, с тем, что эта особенная ночь обязательно исполнит заветное желание. Мы с родителями часто ездили в горы и катались на лыжах всей семьей. А когда я была недостаточно взрослой для этого вида спорта, мы с сестрой просто катались на ватрушках и лепили снеговиков на специальной детской площадке. Мой взгляд цепляется за двух девчонок, лет 10, на соседнем дворе, усердно работающими над созданием уже второго снеговика на своем участке. Силуэт первого темнеет в свете фонаря. И я невольно и вымученно улыбаюсь, когда вспоминаю, что с сестренкой мы всегда поступали так же. Лепили как минимум два снежных человека, потому что искренне считали, что одному ему будет одиноко и грустно. Только тогда в моей душе была искренняя радость и ожидание праздника. А сейчас невыносимая тоска. Новый год наступает, а в моем сердце нет места для праздничного восторга и желаний. Только горечь, разочарование и обида. 30 декабря так хочется беззаботно нарезать салаты под сопровождение музыкальных передач, в которых так мало смысла, но много души и атмосферы праздника, а не представлять себе картины того, в каких позах муж трахает другую женщину. Олег назвал свою поездку в Питер деловой командировкой на бизнес-конференцию. Но я не настолько глупа, чтобы закрыть глаза и не сопоставить в уме сразу несколько фактов. Первое. Кто проводит бизнес-конференцию в новогодние праздники? Мой муж работает с Китаем, и он очень четко и доходчиво объяснил мне, что встречает делегацию своих иностранных коллег именно в новогоднее время, потому что в Китае этот период все ведут стандартную рабочую рутину. К тому же его партнеры хотели посмотреть Россию именно зимой, чтобы, так сказать, полностью проникнуться нашей богатой культурой, напариться в бане и искупаться в снегу. Если честно, убедительные пояснения Олега я слушала вполуха, пытаясь мысленно снимать с головы лапшу, которую он мастерски навешивал мне с таким серьезным и глубокомысленным выражением лица. Во-вторых, отель, забронированный моим мужем, а оплату отеля я отследила по СМС на его карте, совершенно не деловой, а скорее романтический. Из окон открывается потрясающий вид на Исаакиевский собор. Я о такой поездке в Питер с мужем могла только мечтать. Когда твои желания сбываются у любовницы, это как двойная пощечина. Пункт третий, выдающий не только факт измены, но и с совершенной точностью указывающий на виновницу этого происшествия. Нижнее белье, найденное мною у Олега в гардеробной, когда искала старые документы. Незадолго до праздника я обнаружила там красивый пакет нежно-розового цвета с заветной надписью. Я мечтала о белье от этого премиального бренда и все уши прожужжала Олегу о том, что хочу дерзкий и сексуальный комплект именно оттуда. Когда я нашла свой будущий подарок, моему счастью не было предела. Да, только оказалось, что наряд сексуальной и развратной кошечки предназначался не мне. Вчера утром Олег вручил мне в качестве подарка новый телефон. И я еще никогда так сильно не хотела разбить последнюю модель айфона, вышвырнуть с третьего этажа нашего дома и разбить о каменную кладку. Проводив мужа в бизнес-командировку, я не могла уснуть всю ночь и долго залипала на его странице в социальных сетях с фейкового аккаунта. Перебрав всех девушек, на которых он подписан, я быстро вычислила виновницу его путешествия в Питер. Ей оказалась 29-летняя девушка со вставленными сиськами, осиной талией и огромной задницей. Несмотря на то, что девушка на 5 лет моложе меня, выглядит она совершенно не юнно, если учесть многочисленные косметологические и хирургические вмешательства. И мне совершенно не хочется представлять, как мой муж рассматривает белье моей мечты на ее фигуре с округлыми формами. Но именно она имела неосторожность похвастаться одним из своих подарков в сторис. Мой зоркий глаз зацепился за этот чертов пакет, совершенно недавно найденный в гардеробной Олега. И фото сделано на фоне окон с видом на Исаакиевский собор. Пазл сложился. Да так четко, что, наверное, разведывательные службы горько плачут в стороне, мечтая о таком дотошном сотруднике, как я. Так глупо, так унизительно, так сюрреалистично. Муж изменил мне с ассистенткой моложе меня. Всегда кажется, что такое случается только в драматичных сериалах на канале «Россия» до тех пор, пока эта зараза не приходит в твой дом. «Саша, спустись на кухню! Мне нужна твоя помощь!» — кричит с первого этажа свекровь. Марина Васильевна не любит бывать одна и частенько меня дергает. Ее голос вырывает меня из собственных мыслей, и я осознаю, что все это время стояла и пялилась на свое размытое отражение на стекле. Муж давно не говорил мне, что я красивая. А ведь это так. Или мне просто хочется в это верить? Канун Нового года. Все загадывают большие желания и прописывают свои мечты. А я банально хочу простых слов. Ты такая красивая. «Саша!» — вновь настаивает Марина Васильевна, и я вздрагиваю, подпрыгивая на месте. «Иду!» Не проходит и минуты, как я спускаюсь в просторный зал со вторым светом, совмещенный с кухней. «Ты заболела, что ли?» — ворчит Марина Васильевна, вытирая пот со лба. «Застряла в спальне. Да и бледная чего-то». «Да, кажется, съела что-то не то. А впереди еще 10 дней праздников. Я просто знаю, что вы не любите, когда вам на кухне под руки лезут». «Да уж, я снова вес наберу», — усмехается свекровь, с гордостью демонстрируя мне несколько новогодних салатов. Запах оливье и мимозы буквально пропитывает весь дом. Не хватает лишь шоколада, мандаринов и открытого шампанского, которые будут на столе уже завтра. «Ну, ничего, зимой теплее будет. Жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в удовольствии. Не находишь?» «Наверное, ваш сын подумал так же и решил не отказывать себе в таком удовольствии, как трахнуть ассистентку. Не могу избавиться от этой мысли, но, конечно, не произношу вслух. Я думаю, что в празднике вообще невозможно держать себя в руках», — парирую я. «Особенно, когда вы такой шикарный стол собрали. Нас трое, мы же все не съедим». Оглядев масштабы готовки, выдаю свое заключение. В духовке еще мясо с картошкой доходит. И я правда не представляю, как мы втроем это съедим. В загородном коттедже мы с Олегом живем вместе с его родителями. Дом большой, а у них проблемы со здоровьем. Помощь нужна постоянная. Мне бы повозмущаться такому раскладу. Но, учитывая масштабы дома, даже рада, что мы здесь не одни. Иначе я бы повесилась здесь от одиночества. «А жаль, Саш. Были бы внучата, все бы слопали». Марина Васильевна упирает руки в бока и смотрит на меня своим фирменным взглядом. «Ну, когда уже, когда?» Эта добрая, пускай немного сварливая женщина, не знает о моем несчастье и наверняка не хочет меня обидеть, но мне все равно больно. В этот момент я чищу картошку для полянки и царапаю палец, впадая в ступор от ее бестактного замечания. Острая боль пронзает кожу, а кровь льется, не переставая, вынуждая меня завернуть руку в бумажное полотенце. «Черт, я порезалась! Мне нужно отойти!» Бросаю Марине Васильевне и снова бегу в ванную, отчасти радуясь, что мне можно легально смыться с кухни. В ванной комнате долго вожусь с пальцем, пытаясь остановить кровь. Нетактичный вопрос свекрови окончательно добил меня, высосал остатки душевных сил. Настолько, что спускаться вниз на предпраздничный ужин у меня нет совершенно никакого желания. Я обессиленно падаю на кровать и пялюсь в несуществующую точку на потолке, пытаясь не вспоминать трагические события, разделившие мою жизнь на до и после. Я так больше не могу. Не могу. Задыхаюсь. Провалиться сквозь землю хочется. Встать с кровати нет совершенно никакой возможности. Сворачиваюсь в позу младенца и мечтаю заснуть крепким сном. Но и этой роскоши меня лишает неожиданный телефонный звонок. Кого это черт дернул? Может, Олег одумался? Но какой в его раскаянии будет толк, если предательство уже совершено? Но нет, это звонок не от мужа. «Привет, дорогая, как ты? Салаты режешь или по торговому центру в поисках подарков шатаешься?» Задорным голосом приветствует меня Анжелика. «Мы познакомились в университете, учились в одной группе и дружим до сих пор. На самом деле нас в компании четверо. Анжелика, Вера, Кристина и я. Анжелика самая взрослая из нас, поскольку образование было для нее вторым. Ей 42 года. Но это совершенно не мешает нашей дружбе. Скорее просто шатаюсь. Точнее, валяюсь». Едва живым голосом откликаюсь я, не в силах выдавить из себя радостное приветствие. «Оу, надеюсь, тебя муж так измотал, а то голос словно умирать собралась». От Анжелики ничего не скроешь. Женщина опытная, у нее уже взрослый сын и больше 20 лет брака за плечами. «Нет, Олег пока работает». «Работает? 30 декабря?» «Представь себе, не все такие бездельницы, как мы, Лик», — фыркаю я. «Ты что-то хотела?» «Знаю, Олег вряд ли отпустит, но я к тебе с предложением. Отказ сочту за предательство. Кризис у меня, Саш. Полный звездец в жизни происходит. Поддержка нашего квартета нужна. Хочу вчетвером собраться в Красной Поляне. Все уже оплачено, шале роскошное арендовала. Приезжай, Сань. Устроим вечеринку в стиле «секс в большом городе». Или поплачемся друг другу, напьемся, пойдем в клуб или в караоке. Дом снят до 10 января. Но я буду рада, если у тебя хоть на пару дней получится выбраться». «Шутишь? Билеты в Сочи сейчас не найти». «Я выкупила билеты заранее. Давно планировала нас собрать, но до последнего думала, что муж решит осчастливить меня своим присутствием в празднике. Не срослось. Разругались вдрызг. Думаю, развода точно не избежать. Вы срочно мне нужны, иначе я за себя не ручаюсь. Ты как, Саш? Не бросишь подругу в беде? Хочешь, я сама Олега попробую уболтать? Притворюсь смертельно больной? Олег в командировке. Тогда приезжай, и думать нечего. Зачем тебе одной тухнуть в праздник? Я не могу бросить свекров. У них сердце, давление, им помощь нужна. Отчаянно ищу отговорки, поскольку понимаю, что моя поездка станет последним гвоздем в крышку гроба нашего с Олегом брака. Ты когда в последний раз отдыхала? Отрывалась. Самолет через 5 часов. Но у меня вещи не собраны, я не готова. К чему? К жизни? Жизнь проходит, пока ты к ней готовишься, дорогая. Поверь моему опыту. А девочки уже согласились? Да, все уже здесь. Прилетели утром. Я до тебя дозвониться не могла. Пришлось обменять билет. Откажешься, обижусь и выставлю счет, фыркает Лика. Невольно вспоминаю, что отключала телефон, чтобы Олег не бесил меня своей ложью и притворством. Анжела не прекращает уговоры и трындит безумолку. Они как только фотку дома увидели, обомлели и чемоданы подоставали. «А можно мне посмотреть?» Дважды просить не приходится. И вот я открываю фотографии сказочного шале в горах. Красная поляна ничуть не уступает Швейцарии. И я вдруг осознаю, что не могу отказаться от этого предложения. Там и спа есть, и на лыжах покатаешься, и рестораны, и клубы, и все, что хочешь. Мой козел в такой же комплекс уехал, только с любовницей в Куршавель. Саш, ну не тормози, без тебя наша четверка неполноценна. Да и не виделись давно. В дружбу нужно вкладываться, иначе совсем нас разбросает в разные стороны. А свекры твои проживут без тебя несколько дней. Олег хорош, конечно, на тебя их повесил и смотался. Ладно, хватит причитать. Резко останавливаю ее словесный поток. Скидывай билеты. За это время я успела приоткрыть свой чемодан и уже кинула туда пару теплых свитеров. Это безумие. Настолько спонтанных поездок в моей жизни еще не было. Но я понимаю, насколько мне необходим этот отдых. Горы, свежий воздух, красивые пейзажи, любимые подруги рядом. Что еще нужно для счастья? Только хорошая компания способна залечить мою рану и не дать сожрать себя собственным мыслям. Я же весь мозг себе выклюю, если одна останусь, и так и буду на странице любовницы Олега зависать. К черту все. Я тоже заслуживаю праздничную поездку. Это лучшее, что я могу сделать в такой ситуации. Хотя бы на 3 дня. За 3 дня ничего страшного, ничего особенного не случится. Мой мир не рухнет, не изменится, останется прежним. Правда?